«Данные точные?» – хриплым голосом спросил старший из мужчин, переводя взгляд на посетителя. «Все проверено», – ответил джедай невозмутимо. «Не беспокойтесь о том, что может не хватить сотрудников. Для этого вы нас и вызвали, не так ли?» Лестер Клайв крепче сжал планшет своими пальцами, вновь утыкаясь взглядом в текст с многочисленными ссылками. Сведения этого электронного устройства могли отправить в места не столь отдаленные немало честных предпринимателей, наемников и даже ряд продажных безопасников, окончательно перешедших на ту сторону закона. Джедай предлагал ему не только карьерный рост, сопровождающийся немалым риском, но и возможность сделать хотя бы часть третьего яруса более чистой. Химические производства наркотиков, подпольные бордели, склады с незарегистрированным оружием. И это только на нашем уровне. А ведь на четвертом ярусе и того хуже. Чего стоит хотя бы гладиаторская арена с боями насмерть, охота на разумную дичь. Тот молодой и придурковатый парень, который только что покинул академию и все еще верил, что реально сможет изменить обстановку на нижних уровнях родной планеты, неведомым образом сохранившийся где-то в глубине души капитана буквально кричал от восторга, но его голос доносился словно через ватную стену, состоящую из сомнений и страхов. В конце концов за годы службы мужчина понял, что преступность продолжает сохраняться на Корусанте только по двум причинам. Большинству влиятельных личностей на нее наплевать, а меньшинству она выгодна. И это самое меньшинство, если нанести по его интересам серьезный удар, может взяться за наглого выскочку всерьез, чтобы сделать из него пример для остальных. И жена с детьми будут одними из первых целей, что попадут под горячую руку. «Скажите, капитан Клайв, неужели вам так нравится воздух Корусанта?» — внезапно спросил Омега, заставив вздрогнуть и поднять на себя взгляд. «Синтетический воздух, синтетическая еда, синтетические отношения. А ведь в галактике есть миры, не страдающие от нехватки современных благ цивилизации, зато способные похвастать наличием живой природы. Телос 4, например. Прекрасное место, должен заметить не без гордости. Доступное жилье, отличная медицина, ну и возможность встать во главе чего-то нового. Главное, быть решительным и в меру честным». Хах, Лестер потер глаза пальцами правой руки, чувствуя пульсацию через опущенные веки. «Мне нужны гарантии для моей семьи». Вместо ответа на стол был положен информационный кристалл, сам собой подкатившийся к хозяину кабинета. Стоило же ознакомиться с предложением, которое было записано в качестве контракта, как что-то внутри офицера службы безопасности лопнуло и, впервые за долгое время, он вдохнул полной грудью. «Мы договорились, капитан?» – спросил джедай-искуситель, протягивая собеседнику ладонь для рукопожатия. «Один вопрос», – все же удержался от поспешности Клайв. «Почему орден сам этим не займется, если у вас есть все это? Разве мы не занимаемся этим прямо сейчас?» – изобразил удивление гость, заставив спшника вспомнить о том количестве одаренных, которых привел с собой Омега, а ведь обычно они ходили двойками, ну или четверками в совсем уж редких случаях, о чем знали все старшие офицеры. «Джедаи не всемогущие существа. Если мы придем вниз и начнем размахивать светопалками, нанося добро и причиняя справедливость силой, при этом не имея на то разрешения от соответствующих служб, то это будет обычным произволом. Если же о помощи нас попросит капитан отделения, например, то это совсем другое дело». Тогда Лестер набрал в грудь воздуха, прикрыл глаза, простоял так несколько мгновений и вновь посмотрел на собеседника, твердо произнося: «Мастер-джедай, спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Охотничий клуб 3. Летательный аппарат, с большого расстояния похожий на технологичный кирпич из дорогостоящих материалов, подруливая репульсорами и помигивая габаритными огнями, завис под потолком третьего яруса Корусанта. В это время со складов, арендованных Ксанатосом еще в годы его счастливого младшего падаванства, взлетали тысячи металлических шаров, управляемых мозгами устаревших астродроидов, в виртуальных симуляторах осваивающихся с основами владения новым навесным оборудованием и тактикой ведения боевых действий в группе. Им требовалось около часа для того, чтобы своим ходом добраться до всех объектов, указанных на карте этой части огромного города. Впрочем, то, что для обычных органиков могло показаться спешкой, для синтетиков, способных мыслить на совершенно иных скоростях и одновременно выполнять несколько действий без утраты эффективности, являлось комфортными условиями труда. К Ксанатос, вернувшись на борт своего летательного средства вместе со всеми членами своей команды, не желая тратить понапрасну ни единой свободной минуты, скомандовал разойтись по капсулам виртуальной реальности. При помощи силы он чувствовал, что Лестер Клайф уже начал выполнять свой авантюрный план, ну а Дэвид, подключившийся ко внутренней сети участка службы безопасности, отслеживал то, как и куда отправляются многочисленные сообщения с рабочих терминалов. Тем же самым занималась и Шива, параллельно занятая взломом систем коммунальных служб, чтобы получить дополнительное преимущество для союзников. Кто-нибудь мог бы спросить о том, зачем вообще нужна была работа ботанки-полукровки в условиях наличия искусственного интеллекта, через живого напарника, использующего великую силу как дополнительный вычислительный модуль. Ответ же был прост и очевиден. Омега не собирался всегда и везде исполнять работу самостоятельно, а желал иметь разноплановых специалистов высокого уровня, коим можно поручить дело и быть уверенным, что оно будет завершено успешно. Обычные искины, не способные пользоваться силой из-за отсутствия обученного одаренного органика, сколь бы совершенными ни были их программы и железо, с точки зрения нестандартного мышления проигрывали умелым хакерам, а потому могли быть только ведомыми в паре. А еще, каким бы ты ни был прагматиком, но ради эффективности не готов окружить себя одними только роботами, подслушав мысли своего напарника, с долей насмешки заметил Дэвид. Общество холодных машин может быть приятно только на работе. В обычной жизни предпочитаю что-то более мягкое и теплое, отозвался наследник герцога Телоса 4, ложась в капсулу и наблюдая, как закрывается прозрачная выпуклая крышка. И пушистая, добавил И, или все же Ил, транслируя картинки с образами Раву, Сараби, разбойницы. Наглая ложь. Я открыт для всех, шутливо оскорбился молодой мужчина, транслируя в ответ образы Сорни, знакомой Зилтранки, человеческой девушки из рекламы спортивного белья, облегающих комбинезонов с кучей вшитой электроники, заменяющей личного тренера легкой атлетики. То есть Шива и гаджет, синтетический напарник не стал заканчивать мысль, позволяя джедаю самостоятельно ее додумать, что являлось одним из простых трюков психологии, который заставлял собеседника принимать навязываемые идеи за свои собственные. Они – отличные специалисты в своих областях. Все остальное – приятное дополнение, невозмутимо парировал одаренный. Тем временем погружение в виртуальный мир прошло успешно, и Ксанатос, проекция которого появилась на голубом поле, расчерченном белыми линиями рядом со своими друзьями, осмотрелся. Техника слияния с механизмами позволяла ему более полно чувствовать информационный мир, но в то же время он продолжал ощущать себя лежащим в капсуле, установленной в грузовом отсеке летающего фургона. «Опять обман», — вздохнул Рен. «Вечно эти рекламщики говорят, что их новая игрушка позволит погрузиться в вымышленные миры так, словно бы они являются настоящими, а на деле — пшик. Это как есть синтетическую кашу после нормальной еды», — согласился Малый, а когда на нем скрестились взгляды, вскинул руки со словами: «Да, я голодный, а мне нравится», — заявила синяя волчица, аватар которой имел более мультяшные черты, чем у остальных, а еще, в отличие от реального мира, мог говорить любым голосом. Даже шлемы в храме передают ощущения хуже. «Я лично участвовал в доработке и настройке капсул», — похвастался Омега. «Ну и Салуса подключал, чтобы получить консультацию. Не стоит», — поднял руки в защитном жесте Альбинос. «Вы меня смущаете. Ты такой заботливый», с наигранным восхищением, в реальности отразившимся ощущением теплых пузырьков веселья, разлетевшихся от катарки в разные стороны, прижав руки к груди, вздохнула Сараби. «Давайте продолжим», — вклинился в разговор Каин. «Ксанатос, что дальше?» «Подключаемся к аватарам и отправляемся на места, указанные на карте», — отозвался мастер-механик Ордена, волевым усилием отправляя файлы с планом действий для каждого напарника. «И, Рен, я весь во внимании, великий лидер», — приятель шутливо вытянулся по стойке смирно. «Прикажешь принести тебе головы твоих врагов? Обойдусь без этого», — отмахнулся Омега. «Я обдумываю идею того, чтобы создать дроидные тела для удаленного управления, способные передавать ощущения в силе. Если хочешь поучаствовать в тестировании, изучи меху Деру». «Да, мастер». Аватар Твилика упал на одно колено, прижав сжатый кулак правой руки к груди. «Ваша воля будет исполнена. Склоняюсь перед вашим величием». «Позер», — припечатала Раву, отвернувшись от болтуна. «А мне можно поучаствовать в экспериментах?» — спросила Сорани. «Мне тоже интересно», — поднял верхнюю из левых рук Гринч. «Хотя, с техникой у меня не очень. Чем больше подопытных, я хотел сказать, испытуемых». «ГХМ». Человек прокашлялся, виновато разводя руками. «Приглашаю всех, а теперь, начинаем охоту. Мне только что пришло сообщение, что отряды безопасников выдвинулись на места. Быстро они», — хмыкнул Каин, — «и цикла не прошло». Проекция Шивы сидела в удобном кресле, что стояла на круглой платформе, окруженной десятками прямоугольных экранов разного размера, перемигивающихся на темно-синем фоне виртуального пространства. Ее настоящее тело в это же время удобно устроилось на месте второго пилота со шлемом на голове и никак не реагировало на внешние раздражители. Впрочем, благодаря установленной в кабине камере она видела и слышала все, что происходило вокруг, а также записывала бросаемые одной мышкой фразы, чтобы потом ее шантажировать и смущать. Даже интересно, откуда появилось глупое мнение, что надевший шлем виртуальной реальности разумный становится слеп и глух. Ведь даже если слуховые, зрительные и обонятельные органы скрыты, а сигналы мозга перехватываются встроенным в прибор оборудованием, это не значит, что нельзя оставить возможность видеозвонка. Хакер понимала, что большинство пользователей попросту не задумываются о подобном, предпочитая полностью погружаться в вымышленные миры, но даже в детективных голофильмах раз за разом возникают ситуации, когда жертву застают врасплох во время использования шлема. Ботанка-полукровка фыркнула, пока что не собираясь разубеждать свою подругу в том, что она ее не слышит и не видит. В конце концов, это было в какой-то степени даже весело, ну и, несомненно, полезно в перспективе. Вообще, виртуальная реальность для хакеров становилась даже более родным местом, чем настоящий внешний мир. Здесь они были почти всемогущими, всеведущими, неуязвимыми существами, вынужденными сохранять некоторую осторожность и своеобразные правила приличия. Благодаря тому, что полностью отсутствовали внешние раздражители, ну а получаемый спектр ощущений можно было настраивать в зависимости от каждой отдельной ситуации, время субъективного восприятия получалось ускорять до 6 раз относительно его объективного течения. Благодаря этому гаджет, остающийся единственной полноценно бодрствующей разумной на корабле, выглядело словно сонное насекомое. Эффект ускорения не был тайной, но для простых пользователей устанавливались строгие ограничители, наличие которых объяснялось общественности заботой о здоровье потребителей. Не то, чтобы это было ложью полностью, но и правдой являлось в лучшем случае наполовину. В конце концов, даже те, кто считают себя просвещенной элитой современного общества, пользуются открывающимися возможностями процентов на 70, в очень редком случае. Вспоминается старая шутка про древние коммуникаторы, когда двое богачей хвастались друг другу количеством встроенных функций, а один из них внезапно понял, что по ним еще и звонить можно, мысленно хихикнула Шива, при помощи движения кистями рук отправляя все лишние экраны в левый верхний угол, чтобы они не мешали следить за ходом операций джедаев и службы безопасности Корусанта. Многие коллеги-полукровки предпочитали вместо шлемов использовать имплантированные в головы устройства, которые искусственно разгоняли мышление пользователя. Однако же, невзирая на все положительные стороны, в первую очередь, постоянное нахождение оборудования под рукой, они платили скоростью соединения с сетью, перегрузкой органических модулей и другими столь же приятными вещами. А ведь те же обручи, идущие в комплекте с контактными линзами, если и уступают вживленной в плоть электронике, то не слишком критично. Еще одной глупостью Шива считала привычку ставить контроль над работой на мысленное управление. Хакеры, промышляющие подобным, во-первых, должны были постоянно думать только о работе, чтобы случайно не сделать какую-нибудь откровенную глупость из-за секундной слабости. Во-вторых, серьезно сужали свой кругозор, ведь невозможно сохранять гибкость мышления в условиях, когда ты боишься допустить хотя бы одну лишнюю мысль. Ботанка-полукровка, предпочитающая работать либо лежа в капсуле с системами жизнеобеспечения, которые и накормят, и под хвостом порядок наведут, либо в лично настроенном шлеме виртуальной реальности, всегда устанавливала управление на жесты рук и проекцию клавиатуры. Ведь может быть это и медленнее мысленных команд, что тоже спорное заявление, но так шанс глупых ошибок снижается даже не в разы, при этом остается свобода мысли. Вот эрокорыспшников подлетели к первому бетонному столбу из полусотни этажей, возносящемуся над улицами третьего яруса Корусанта, а в следующую секунду началась атака на серверы подпольного борделя клуба «Казино», где раз в 30-60 дней происходили аукционы живого товара. Тут же часть электронных замков открылась, в то время как другие двери оказались закрыты и заблокированы внезапно опустившимися металлическими жалюзи. В коридорах включилась система пожаротушения, а в довершение ко всему, выключился свет. Ну и как изюминка на воображаемом торте, серверы, где хранилась информация о хозяевах и клиентах, которую следовало удалить всеми возможными способами при одном лишь намеке на опасность раскрытия, попросту зависли и ушли на перезагрузку. Кушать подано. Смотрите, не обляпайтесь. Проекция полукровки хищно оскалилась, выражая злое удовлетворение молодой женщины, которая своими действиями нарушила полдюжины законов республики. За взлом коммунальных систем ей уже светило не меньше 5 лет исправительного учреждения. Как же приятно быть на стороне хороших ребят. Короткий смешок вырвался изо рта ботанки полукровки, но тут же ее внимание привлекли несколько красных экранов, сообщающих о попытках подручных преступников связаться со своими боссами. Впрочем, благодаря нескольким вирусам в сети и запущенным программам-перехватчикам, сейчас они либо слушали извинения, произносимые механическими голосами, либо разговаривали с ботами. К сожалению, крысы, засевшие в рядах безопасников, почувствовав опасность своим крысиным чутьем, успели сообщить о неприглядном положении. Пусть они ничего о наших планах не знали, но арест доносчиков сам по себе должен насторожить умных бандитов, посетовала про себя Шива, тут же переключаясь на другой объект, находящийся в списке преступных баз. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Охотничий клуб 4. Начавшие было опускаться металлические створки, скрытые под декоративной облицовкой фасадов здания, остановились, из-за чего 3/4 широких окон остались открытыми. Тут же выстрелы из звуковых пушек заставили стекла лопнуть и осыпаться мелкими осколками, после чего в комнаты влетели металлические сферы, при помощи магнитных захватов обвешанные газовыми шашками, что начали испускать едкий непрозрачный дым. Впрочем, двигающиеся следом за летающими дроидами бойцы службы безопасности, облаченные в пусть устаревшие и не слишком надежные, но герметичные бронекомбинезоны, оснащенные небольшими экранами на внутренней стороне каплевидных шлемов, пользуясь тепловыми, акустическими и иными датчиками, чувствовали себя вполне комфортно. Клиенты борделя, оказавшиеся совершенно не готовыми к столь внезапному вторжению в их частную жизнь, за которую им грозило от 5 до 50 лет лишения свободы с конфискацией части имущества, сперва закашлившись из-за газа, а потом и получив залп из транквилизатора, падали на мягкие ковры спален, не успев даже потребовать вызвать своих адвокатов. Впрочем, работникам и работницам заведения везло ничуть не больше. Одни из них были сломленными разумными, готовыми защищать своих хозяев ценой жизни, другие носили рабские ошейники или имели специальные чипы в головах, третьи являлись сотрудниками по собственной воле, а следовательно, соучастниками преступлений, из-за чего их приходилось обезвреживать наравне с пользователями незаконных услуг. В ряде случаев безопасники, взглядом коих предстали развлечения посетителей этого борделя, очень жалели, что все их действия записываются и тут же отправляются на специальные серверы, где происходит архивация данных. Обычно этим пользовались как доказательствами во время суда над преступниками, но это же мешало устраивать самосуд прямо на месте, так как можно было не только лишиться работы, но и занять камеру того, кто не дожил до вынесения приговора. К счастью, умная электроника быстро распознавала отклонение от нормы в эмоциях носителя, пусть и лишь по косвенным признакам, а потому в кровь быстро вводились вещества, помогающие мыслить холодно и рационально. В этот день, эту ночь, многие парни и девушки, которые считали себя битыми жизнью разумными, повидавшими немало мерзостей за свою карьеру, поняли, что являлись весьма наивными ребятами. Усугублялось дело еще и тем, что из-за имен некоторых схваченных клиентов незаконного публичного дома им было очевидно, что преступники сумеют выкрутиться, а вот их собственное будущее окажется под угрозой. Впрочем, подумать о последнем они еще успеют, как и обсудить новое предложение о работе, поступившие на электронную почту от весьма неожиданного адресата. В другом месте города, скрывшего под собой почти всю планету, ряд складских помещений 3-го уровня Корусанта окрасился взрывами крыш. Точечные атаки не позволили конструкциям из металла и бетона обвалиться, но открыли доступ для летающих шаров ко внутреннему пространству. Тут же в воздухе начал распространяться газ, а в разные стороны полетели залпы парализаторов, коими оказались оснащены предоставленные службе безопасности дроиды. К тому моменту, когда сквозь выломанные двери ворвались бойцы отрядов специального назначения лаборатории по производству химических веществ, уже оказались взятыми под контроль. Немногочисленные охранники, сперва оказавшиеся в полной темноте, а затем и деморализованные стремительным натиском с неожиданного направления, предпочли бросить оружие, чтобы не вводить людей и экзотов в броне сил правопорядка во искушение применения необоснованного насилия. Невольникам, обнаружившимся на производствах наркотиков и фальшивых лекарств, досталось, как и их пленителям, но в отличие от последних, коим предстояло провести немало часов на допросах, а затем и переселиться в менее комфортабельные условия содержания, они были даже рады прийти в себя в окружении представителей закона. При помощи светового меча, вырезав круг бетона, оставив крайне тонкий слой материала нетронутым, чтобы раньше времени не предупредить врага о своем появлении, управляемый Твиликом человекоподобный робот бросил взгляд своих камер на дюжину оперативников СБ Карусанта, что толпились в канализационной трубе по колено в отходах жизнедеятельности миллионов разумных. В разуме джедая даже промелькнула мысль, что борьба с преступниками – это грязная и дурно пахнущая работа, на которую согласятся далеко не все чистоплюи, многие из которых жаждут либо романтичных приключений в стиле голосериалов про бравых детективов, раскручивающих запутанные дела по одной единственной зацепке, либо желают тихо патрулировать безопасные районы на самом верху города. Впрочем, сегодняшние наши действия как раз вписываются в некоторые условия приключенческой романтики, мысленно констатировал управляющий механическим телом джедай, закрепляя на куске бетона небольшой взрывной механизм. 3 секунды до активации, предупредил механический голос разумных, что предпочли скрыться за небольшими щитами, прозрачными только с внутренней стороны, при этом достаточно прочными для защиты от кинетического оружия. Температурные воздействия материал держал чуть хуже, но от случайного выстрела из бластера спасал. Грохнул взрыв, и круг бетона упал внутрь туннеля, исполняющего роль канализации между ярусами Карусанта. Тут же механическая оболочка разума одаренного нырнула в открывшийся проход, и до ушей чуть запоздавших безопасников донесся усиленный выкрученными на максимум динамиками крик: «Всем оставаться на местах, работает КОСП». В это же время на 4-м ярусе планеты города тоже происходили необычные события. Безопасники, сидящие в аэрокарах, спустились через взятые штурмом шлюзовые камеры и направились к указанному информаторам комплексу строений. Их сопровождали сотни металлических шаров, вооруженных маломощными бластерами, а также оснащенных компактными проекторами защитного поля индивидуального ношения, гунганского производства. Местные силы самообороны, если так можно назвать боевые крылья банд, давно и надежно поделивших уровень между собой, оказались совершенно не готовы к подобной наглости со стороны властей, а потому даже стрельбу не открывали. Благодаря отсутствию активного противодействия, спшники быстро оказались рядом со старым спортивным стадионом, похожим на некое подобие храмового комплекса, что до сих пор возводились на примитивных планетах. Центральное здание высотой в 5 этажей, похожее на равносторонний куб с куполом крышей, было окружено 4 башнями, на площадках коих располагались парковки летающего транспорта и охранные турели. Именно здесь служителям правопорядка пришлось вступить в сражение с защитниками гладиаторской арены, но благодаря буквально бросающимся под выстрелы дроидам, которые подобного пережить не могли, но избить машины не позволяли, высадка десанта прошла без потерь. Это же позволило нескольким роботам разной конструкции спрыгнуть на купол центрального корпуса стадиона, чтобы, смягчив падение при помощи встроенных в ноги репульсоров, прикрепиться магнитными захватами. Тут же вспыхнули световые мечи, используемые в качестве резаков, а затем внутрь обширного свободного пространства провалились управляемые джедаями механизмы. Этот день для Элдрина Клордина начался, как и многие до него. Он проснулся ближе к полудню, спровадил заниматься своими делами клона королевы одного из миров внешнего кольца, которую купил у клоноделов из-за желания потешить свое самолюбие, и еще ни разу не пожалел о потраченных кредитах, ознакомился с новостями экономики нескольких секторов и Карусанта в частности, пообедал в окружении друзей, посетил медицинские процедуры у специального дроида. Только после этого, сытый, бодрый и чувствующий себя от силы на 25, а не реальные 82, один из криминальных боссов столицы Галактической Республики занялся действительно важными делами. Когда-то давно, Будучи мелким жуликом и взломщиком электронных кошельков простых работяг, безопасность кредитов которых всегда находилась на крайне невысоком уровне, Алдрин мечтал о том, что сможет надеть на голову корону короля преступного мира. Тогда он был наивным и только слышал, что 9 из 12 самых крупных авторитетов столицы – это либо ставленники-союзники влиятельных сенаторов, либо вовсе их родственники. Оставшиеся боссы тоже имели связи на самом верху, но держались не при помощи дружбы, а за счет компромата и подобных ему крючков. Много времени потребовалось Клордину, чтобы организовать собственную крупную банду, заручиться знакомствами, а затем и подсидеть одного из так называемых князей. К счастью, тогда ему уже хватало сообразительности, чтобы не пытаться прыгнуть выше головы, а то с этой самой частью тела вовсе пришлось бы распрощаться, на нежелающего соблюдать правила игры преступника натравили бы джедаев. Впрочем, окончательно отказываться от мечты он все же не стал и время от времени продолжал делать приготовления. Прошло несколько мелких военных столкновений между князьями Карусанта, которым в очередной раз пришлось объединиться, чтобы откинуть наглые щупальца черных солнц, что пытались присосаться к кормушке планет ядра республики. Временами даже шли разговоры о том, что пора бы заняться провинциальными наглецами по-настоящему, а то захватив преступность на окраинах они почувствовали себя полноценными хозяевами жизни. Война в понимании таких разумных, как Алдрин Клордин, представляла из себя вовсе не то, о чем при упоминании этого слова думает абсолютное большинство граждан развитых миров. Во-первых, пусть преступники и владеют флотами космических кораблей, но в большинстве своем они представляют из себя грузовики, мусоровозы, переделанные в грузовики, яхты и компактные рейдеры. Устраивать с такими силами линейные сражения будет разве что идиот, ну или же не понимающий ничего в технике дикарь, считающий устаревшие тысячу лет назад бластерные батареи вершиной технологического прогресса. Покупать же военные звездолеты, ну или красть их, это путь к разорению и смерти, так как обслуживание летающих чудовищ будет сжирать прибыль, а сами они привлекут внимание официальных властей. Бандиты, коих можно было вербовать тысячами за сущие крохи, какое оружие им не выдавая, остаются толпой с крайне размытым понятием дисциплины и тактики. И пусть у криминальных авторитетов имелись маленькие армии хорошо обученных и верных бойцов, полностью зависящих от благополучия боссов, на что-то более серьезное, чем разборки внутри секторов Карусанта, их не хватало. Да и для контроля всех своих вложений приходилось распылять подчиненных. У того же Черного Солнца имелись связи в Сенате Галактической Республики, целые флотилии пиратов, отряды наемников и бандитов, но использовать все это в войне они не могли, в лучшем случае, десятую часть. Причиной тому была сама природа тех, кто занимались незаконной деятельностью. В первую очередь их интересовали деньги, во вторую – собственная безопасность, ну а в третью – интересы боссов-нанимателей. Корсары могут быть перекуплены, испуганы именами тех, против кого идут, заинтересованы более легкой добычей, столкнуты лбами друг с другом или официальными властями. В конце концов, нападение на Карусант им не простят, да и сделать это несколько затруднительно. Сами князья могли воспользоваться частью своих средств, чтобы нанять официальных наемников вроде Новой Гвардии, посадить отряды профессиональных убийц на чужие корабли и устроить полномасштабную зачистку внешнего и среднего кольца. При этом их друзья из Сената будут бить себя кулаками в грудь и кричать о борьбе с преступностью, на которую не жалеют ни средств налогоплательщиков, ни собственных сбережений, и им даже будут верить. Однако же подобные меры считались моветоном в кругах криминальных боссов. Ведь война, даже ведущаяся на территории противника, не приносит никакой прибыли. Разрушенные производства проще забросить, нежели восстанавливать их, на рынках сбыта придется закрепляться без гарантии на успех, не говоря уже о необходимости контролировать отдельных исполнителей на местах. Поэтому вместо линкоров и ударных корпусов пехоты, сам Клордин и его друзья использовали наемных убийц, провокаторов, диверсантов, вербовщиков, информационных брокеров. Сейчас же он сидел в своей ложе под потолком старого спортивного стадиона, построенного для игр в когда-то популярный вид спорта с мячом. Теперь игровое поле оказалось разделено на 12 секций, в каждой из которых насмерть бились по двое разумных, доведенных до состояния опасных умных зверей. После победы одного из кандидатов на чемпионство над другими одна из стен опускалась, тем самым заставляя сражаться двух победителей, пока на всем поле не останется только один. За происходящим наблюдали разумные со всей галактики, обитающие на Корусанте не менее года. Этого времени хватало, чтобы присмотреться, найти компромат, создать какую-нибудь зацепку для манипулирования. Богатая молодежь, владельцы круизных лайнеров, распространители и покупатели наркотических веществ и многие, очень многие другие. Их крики звучали рокотом, в глазах горела жажда крови, лица и морды искажались в дикие гримасы, заставляющие усомниться в разумности своих обладателей. Как они кичатся своей цивилизованностью, но стоит только подтолкнуть. Рассеянные мысли оказались прерваны одним из телохранителей, который прикоснулся к руке босса и молча вложил в ладонь информационный планшет, на экране коего высвечивалась информация о действиях КОСП. «Это неприемлемо», — низким голосом хрипло произнес мужчина, а в следующую секунду пространство под куполом стадиона погрузилось в темноту. «Что происходит?» «Хакерская атака на системы жизнеобеспечения», — доложил телохранитель, прижавший руку к правому уху. «Мы атакованы. Никто не остановит Клордина», — поднявшись из своего кресла криминальный авторитет решительно зашагал к стене, на которой загорелись автономные красные лампочки. «Задержите нападающих. Мне нужно несколько минут. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Охотничий клуб 5. Едва были прорезаны отверстия в куполе стадиона, как внутрь устремились десятки уцелевших дроидов-шаров, что несли на себе как звуковое, бластерное, так и газовое вооружение. За счет того, что двери оказались заблокированы, находящиеся на трибунах своеобразного колизея зрители, как и работники преступной организации, промышляющие устроением гладиаторских боев и продажей запрещенных на Корусанте веществ, превратились в толпу испуганных пленников. Меньше четверти из них сумели сориентироваться, чтобы постараться организованно отступить через технические люки, либо же избавиться от наркотиков и оружия, чтобы сдаться силам правопорядка. Тем временем бойцы отрядов захвата стали спускаться в услужливо проделанные для них проходы, оглашая пространство усиленными динамиками голосами, требующими не оказывать сопротивления. Лучи света, источниками коих были подствольные фонари бластерных карабинов, включенные исключительно ради деморализации противника, бьющий в лицо прожектор, вспыхивающий в царящей вокруг темноте, изрядно пугал большинство представителей разумных видов, скользили по рядам перепуганных хозяев жизни и золотой молодежи. Летающие сферы снимали операцию на встроенные камеры, после чего транслировали изображение сразу и в штаб командования операцией, и на серверы создателя. И пусть большая часть посетителей стадиона, как и незаконного борделя, мало что из себя представляла, но среди них мелькали предприниматели, политики, представители аристократии некоторых планет, либо же их родственники. И пусть представители высшего света знали, ну или хотя бы догадывались о развлечениях друг друга, а средние и низшие классы вовсе любили обсудить тех или иных публичных деятелей, реальные доказательства участия в незаконной деятельности могли стать причиной разрушения карьеры. Ксанатос прекрасно знал о том, какая конкуренция царит на Корусанте, а потому не сомневался, что недавние друзья-прихлебатели с удовольствием вцепятся в своих бывших покровителей, чтобы побыстрее их утопить. И пусть многие по-настоящему влиятельные и разумные сумеют выкрутиться без особого вреда для себя, для кого-то другого любой информационный удар может стать критичным. Оставалось успеть этим воспользоваться к своей пользе, пока высокопоставленные родители не применили свои связи, чтобы вытащить из проблем неразумных чад, тем самым обеспечивая должников и избавляясь от возможных препятствий. Таким образом, тогда как бойцы спецназа заковывали в наручники испуганных, обозленных, растерянных посетителей незаконных учреждений, на электронные адреса некоторых граждан Галактической Республики отправились видеофайлы, сопровождаемые короткими сообщениями от анонимных лиц. Шива предлагал решить досадную неприятность без огласки для широкой публики, в обмен на необременительную услугу, при этом старательно заметая следы в сети, чтобы никто из коллег не смог выйти на нее, ну или же доказать существующую связь с руководителем всей операции. Омега, разумеется, мог поступить принципиально и постараться добиться обвинений для всех причастных, но по собственному опыту он знал, что хорошие адвокаты несколько взяток способны разрушить любое обвинение. Кроме того, даже если каким-то чудом ему и удалось бы сбросить нескольких сенаторов с их постов, то на их место пришли бы разумные, мало чем отличающиеся от предшественников, разве что, возможно, более осторожные. Друзьям-джедаям, принявшим непосредственное участие во всем этом деле, наследник герцога Телоса 4 собирался все объяснить, но несколько позже. В конце концов, пусть они и не являлись наивными детьми из изоляции, как порой представляют воспитанников храма обыватели, но под действием эмоций от всего увиденного могло быть сделано и сказано много такого, что навредило бы дружеским связям и доверию внутри группы. Из-за этого приходилось концентрировать их внимание на погоне за так называемым князем, который воспользовался потайным спуском прямо из личной ложи на пятый ярус Корусанта, где его дожидался флайер с охраной. Капитан Лестер Клайф упал в рабочее кресло и тяжело выдохнул, после чего приложил к голове заднюю сторону выключенного информационного планшета. Всего час как закончилась операция по захвату ряда заведений, принадлежавших преступным организациям, а он уже чувствовал себя выжатым словно старая губка. И ведь судя по количеству сообщений, пришедших на его коммуникатор, это было только началом самой сложной части работы. И как я позволил этому джедаю себя уговорить? Мужчина поморщился, бросил планшет на стол и, поднеся к лицу экран закрепленного на руке устройства, приказал: «Ближайшие 10 минут меня не беспокоить, даже если прилетит сам канцлер с сопровождением полка Сенатской гвардии». Краем уха выслушав механический ответ дроида, капитан отключил связь и растекся по креслу. К сожалению, мысли, навязчиво стучащиеся в черепную коробку, так и не позволили нормально отдохнуть, а вновь и вновь заставляли возвращаться к проблемам. 7% его подчиненных оказались подкупленными агентами организованной преступности, которые так или иначе выдали себя. Арестовать из них удалось меньше трети, так как в ином случае уже остальные парни и девушки могли взбунтоваться подобному произволу. Да кем их менять, да еще во время операции с привлечением всех ресурсов. Если бы даже мистер Омега не выделил нам своих дроидов, то мы оказались бы в полной заднице. А так хотя бы было кого бросать в первых рядах. Клайв невесело усмехнулся, вспоминая первые доклады о безвозвратных потерях, среди коих имелись и имена вполне себе честных ребят, которым просто не повезло. Нужно убедиться, что их семьям выплатят компенсацию и назначат пособие, пробормотал мужчина, прекрасно понимающий то, что кредиты не вернут членов семей, но хотя бы позволит их родным удержаться на плаву. Благодаря внезапным поломкам и ошибкам в программном обеспечении устройств гражданских коммуникаций, что произошли в самом начале штурма основных целей операции, преступники так и не смогли организовать достойное сопротивление. Все же они не были готовы ни к темноте, ни к включившимся системам пожаротушения, ни к блокировке автоматических дверей, разделивших разумных на малые группы. Коммунальные службы, разумеется, поднимут вой на тему несанкционированного вмешательства в их работу, но это произойдет значительно позже, да и на фоне уже начавшейся в сети Корусанта истерии их требования затеряются. И ведь все предусмотрел, джедай, поморщился Лестер, только полчаса назад узнавший, что на информационных порталах появились ролики работы спецназа, захватывающего химические лаборатории, подпольные казино, бордель, склады контрабандных техники и оружия. Количество просмотров записей, сделанных теми самыми летающими сферами, уже перевалило за миллион и явно не собиралось на этом останавливаться. Граждане столицы Галактической Республики, судя по оставляемым комментариям, разделились на три основные группы. Первая радовалась, что безопасники наконец-то начали выполнять работу, за которую им платят, а то, что они спокойно ходят по улицам города и не боятся ограбления или убийства, уже не считается за успешное выполнение долга. Вторая считала, что все это фарс, так как слишком уж гладко проходил захват объектов. Третья, самая маленькая часть диванных экспертов, возмущалась произволу властей. Условно можно было выделить и четвертую группу, состоящую из разрозненных одиночек, что просто радовались интересному зрелищу. В верхнем городе произошедшее тоже нашло отклик. Неожиданно много политиков и предпринимателей выступили в поддержку столь решительных действий капитана Клайва, который не побоялся рискнуть своей карьерой ради простых жителей Корусанта, ради чего даже обратился за помощью к ордену джедаев. Многие из говорящих голов обладали удивительно большим количеством достоверной информации, что заставляло заподозрить их в сговоре с тем же Омега, попросившим тихо отпустить ряд разумных и поддержать версию, что некоторые из них были жертвами похищения. Если ролики с притонами вызвали ажиотаж, то кадры захвата старого стадиона на четвертом ярусе, где проводился настоящий гладиаторский турнир, вовсе взорвали Галанит. Граждане республики оказались не готовы к тому, что в самом сердце демократии может существовать подобная дикость, искореняемая по всей галактике силами юстиции и ордена джедаев. И тут уже не обошлось без того, чтобы назначить виновниками сокрытия арены некоторых наименее сговорчивых заключенных, совершенно случайно промелькнувших на экранах головизоров. Полдня не прошло, а я уже герой Самодур, которого нужно наградить, уволить с позором за решительность превышения полномочий, пожаловался потолку капитан 319-го отделения СБ Карусанта. И ведь это только начало. А тем временем маховик информационной войны только набирал обороты, постепенно с темы борьбы с преступностью переходя на личности тех, кто это покрывал, поддерживал и осуждал. Сенаторы, предприниматели и просто не безразличные и разумные, втягивающиеся в споры словно пыль в воронку смерча, старались воспользоваться возможностью, чтобы подвинуть друг друга с теплых мест, утопить конкурента и возвыситься на гребне волны общественного недовольства. На этот раз в зале Верховного Совета стояла крайне напряженная обстановка. Группу из двух мастеров и нескольких старших падаванов окружали все лидеры ордена, присутствующие хотя бы в качестве голограмм. Великая сила закручивалась воронкой, образы будущего мелькали на грани сознания и тут же сменялись чем-то совершенно иным, но при этом вслух не прозвучало ни единого слова. Наконец молчание нарушил гранд-мастер Йода, из всех членов совета сохраняющий самый непринужденный вид. «И что делать с вами нам, герои юные? ХММ, понять, простить, отпустить на все четыре стороны», подсказал своему напарнику ответ Дэвид, заставив молодого человека приложить некоторые усилия к тому, чтобы не усмехнуться в ответ. Все же положение было достаточно серьезным, дабы позволять себе неуважение. «Магистры», Ксанатос выступил вперед, пусть это и не имело особого смысла из-за того, что молодые одаренные находились в окружении со всех сторон. «Нашей группой был получен запрос от службы безопасности Карусанта, от имени капитана Клейва, планировавшего операцию по пресечению преступной деятельности в его зоне ответственности. Как мастер ордена я дал согласие на участие в миссии, целью которой является обеспечение защиты гражданского населения Карусанта. Мной было принято решение привлечь к участию нескольких падаванов, дабы усилить группы захвата и минимизировать возможные потери среди оперативников службы безопасности. Не считай нас глупее себя, мальчишка», недовольно поморщился седобородый мужчина человеческой наружности. «Мы знаем, что все произошло из-за твоей инициативы. Впрочем, нельзя не признать того, что подготовка была проведена на достойном уровне», вступил в беседу Вуки, при помощи техники силы помогая себе говорить на общегалактическом языке. «Тобой, мастер Омега, операция была спланирована, и ты же продолжаешь подливать горючую смесь в огонь, направляя общественное мнение. Будь ты самостоятельным одиночкой, этого было бы достаточно, но твои действия впутали в эту историю весь орден, из-за чего мы вынуждены использовать собственные ресурсы и связи, дабы успокоить общественность». Верховный совет решение принял, стукнул тростью по полу гранд-мастер, после чего в зале вновь установилась короткая тишина, нарушенная спокойным ровным голосом. «Падаванам Раву, Рену, Сараби, Сорани, Кайну, Гринчу, Малому присваиваются звания рыцарей. Мастерам Омега и Салусу поручается собрать группу джедаев, дабы работу в храме на Телосе 4 начать. Отправиться в путь не позднее вечера сегодняшнего требуется вам. Есть вопросы у вас?» «Нет, гранд-мастер», за всех вновь ответил Ксанатос. «Плохо это, когда вопросов нет», проворчал зеленокожий экзот. «Свободны вы, ХММ, ступайте. Совету многое еще решить надо. Примечание к части. Всем добра и здоровья. В свободное плавание». Ровный рокот, падающий с высоты в несколько метров воды, разносился по зеленой полянке с красными цветами, чьи большие бутоны раскрывались навстречу лучам осветительных панелей дневного света. Брызги, разлетающиеся в разные стороны от рукотворного водопада, наполняющего овальное озеро, красующиеся ограды из гладких валунов вдоль берега преломляли свет и создавали эффект радуги. В этом отдаленном уединенном уголке зала тысячи фонтанов, используемом для медитации только высшими мастерами ордена в те часы, когда они пребывали в храме на Карусанте, удобно устроившись на мягкой бархатной подушке, сидел зеленокожий гуманоид с большими ушами, одетый в темно-бурую свободную робу. Его глаза были закрыты, но решившийся нарушить покой гранд-мастера гость не сомневался, что был замечен, взвешен и осмотрен со всех сторон, что подтверждалось ощущением легкого сквозняка на макушке, будто ладонь дедушки треплющего волосы внука. «Присаживайся, Ксанатос юный», — произнес Йода, левой рукой указав на вторую подушку, пристроившуюся среди двух высоких цветков, в высоту достигающих человеческого роста. «Рад я, что время поговорить нашел ты. Разве я мог проигнорировать приглашение?» — изобразил на лице удивление Омега, в силе оставаясь спокойным и умиротворенным, осторожно проходя между редких растений, что имели свой собственный фон в воде, создавая беззвучную песню солнцу, оценить которую могли только одаренные. «Мог, но не стал», — отозвался глава ордена, после чего все же поднял веки и посмотрел на собеседника. «Рассказать мне ничего не хочешь ты? Мне кажется, что вы и сами все знаете», — развел руками молодой мужчина, демонстрируя виноватую улыбку. «Неужели мои действия были настолько неприятными? Мог бы сказать я, что предвидел это давно, но врать не путь джедая», — неспешно произнес зеленокожий гуманоид, медленно моргая. «Нечто заподозрили мы уже тогда, когда мешать тебе поздно было, а потому решил совет, что подстраховать и помощь нужно. Связи свои подняли мы, чтобы Сенат в нужном свете произошедшее увидел. Новостные порталы под наблюдение и контроль взяли. Дополнительные силы на опасные участки перенаправили, и князей других предупредили, чтобы они ответные шаги не начали. Не думал же ты, что преступность на Карусанте существует потому, что нам разбираться лень с ней? Не думал, но при чем тут князья?» Ровный, терпеливый тон собеседника подействовал на наследника герцога Телоса 4 словно ведро ледяной воды, заставив почувствовать себя не очень уютно. «Союз у них прочный», — пояснил гранд-мастер. «Между собой конкурировать могут, за прибыль бороться, но в ответ на агрессию к одному из совета, ответить все вместе обязались. Согласен я, что хорошо операция твоя продумана была. Одним действием и преступность прижать, и своих друзей на новые звания подтянуть, и квалифицированных помощников в службу безопасности получить, и репутацию ордена в глазах общественности поправить, и разработки новые в деле проверить. Но что делал бы ты, если бы авантюра эта к войне на нижних уровнях привела? И что делать будешь, когда отомстить тебе решат, с визитом ответным заявившись? ХММ, у меня есть планы на усиление обороны Телоса», — ответил мастер-инженер. «Плохие они, недостаточные», — отрезал Йода, и в этот момент спорить с ним у младшего джедая не возникло никакого желания. «Не потому князья на местах держатся, что сильны они сами по себе. Так было бы, если, то давно бы совет за ними теней отправил. Даже если с ними разберемся мы, то мертвые руки сработают, из-за чего и на Карусанте, и на многих мирах других война начнется. О предоплате услуг слышал ты? Вот, стоит князьям погибнуть, в тюрьму сесть или без вести пропасть, как по республике удары наноситься со всех сторон будут. Наемников армии на внешних рубежах, дроидов легионы в населенных мирах, компромат на политиков собранный, и главное самое, что отмены кнопки не существует вовсе. Предусмотрели князья захват свой, но ведь они как-то меняются», — заметил Ксанатос. «Если бы все было так, то после каждой смены власти у преступников в галактике начинался бы полнейший хаос. То неизвестно нам достоверно», — повинился гранд-мастер. «Ищем мы, как с напастью этой бороться, и находим иногда. Но спутник голосвязи не уникальная технология эта. Планету и астероид каждый не обыскать нам. И мы должны терпеть преступность на Карусанте просто из-за того, что они могут устроить проблемы в случае, если их тронуть. Мы будем терпеливо смотреть на притоны с наркотиками, рабами, гладиаторскими боями». Вспыхнуть в силе злостью оказалось несложно, как и подавить в себе эту эмоцию, заменив ее сосредоточенностью на том, чтобы найти выход из положения. «Не всесилен орден наш», — повинился зеленокожий гуманоид. «Проблемы не все силой и силой решить можно. Планируем мы с князьями разобраться, но прежде солнце черное приструнить надо, чтобы на место пустое не пришли они. Сенат от коррупции избавить нужно прежде того, а то на действия обширные разрешения не получим мы. Скажу больше я, в республике давности тысячелетней преступность была, а ведь у ордена тогда армия имелась, и влияние больше было. И чем грозят нам события, произошедшие по моей инициативе?» Омега понимал, что гранд-мастер сгущает краски, хотя краем сознания и соглашался с тем, что на месте преступных боссов, обосновавшихся в столице республики под боком у джедаев, сам тоже предусмотрел бы независимые способы отомстить в случае гибели или пленения, трюк с компроматом, находящимся у каких-то сторонних людей, на первый взгляд с действующими лицами не связанных совершенно никак, был известен даже на земле. «Ничем не грозят теперь», — беспечно развел руками Йода, затем нахмурился и спросил. «Меня плохо слушал ты, Ксанатос юный, сказал же я, подстраховали мы вас, гранд-мастер, могу я спросить подробности?» Не обратив внимания на попытку старшего джедая дурачиться, попытался докопаться до истины Омега. «Эх, ХММ», — состроил задумчивую мину зеленокожий гуманоид, намекнули князьям, что соратник их границу перешел, что додавливать не будем обещали, ну и компроматом наставленников их надавили, ну и, намек сделали мы, что заместители их сговорчивее оказаться могут. С демонстрацией же силой ты справился неплохо. Как-то это, молодой мужчина замялся, не желая оскорбить собеседника. Не по-джедайски, подло, лицемерно, подсказал старший одаренный. Знаю это я, понимать должен ты, что мир, не для юнлингов сказка, где рыцари зло побеждают мечом одним да силой великой. Нельзя пальцами щелкнуть и сказать хорошими будьте, про зависть забудьте, рабство отриньте, богатство делите, и ждать, что сбудется все само. Одаренных среди единства нет тоже. Не только орден джедаев в галактике существует, но и малых культов множество. А ведь чувствуем друг друга мы полнее намного, чем люди и хатты те же. Твиликам как объяснить, что женщин своих продавать нельзя, силой волю свою навязать, а чем от ситхов отличаться будем? Сами воли свободы других лишим, в тиранов превратимся. Скажешь ты, может, что не прав я. Поколение 2-3 пройдет и привыкнут к новым законам они, а там и сами к старому возвращаться не захотят. А не захотят ли, да и отказ от рабства других проблем не решит. Голод, например, перенаселение или... Ведь и джедаи есть, которым делать придется это, во благо личность чужую менять. Кого обречь на это хочешь ты? Я понял вас, гранд-мастер. Новый мир нужно строить своими руками, медленно и осторожно. Наследник герцога хмыкнул. Кровь и кости... Очень ненадежный фундамент. Рад я, что понимаешь ты это, медленно кивнул зеленокожий гуманоид. Гордился бы я учеником таким, за самодеятельность всыпал бы, но гордился. ХММ, могу я узнать, почему вы решили мне помочь с присвоением рыцарских титулов? После короткой паузы спросил молодой мужчина. Я, конечно, не жалуюсь, но как выяснилось, из-за моих действий могла начаться война с преступниками. О том, наградить или наказать вас думал совет, признался Йода. Решение спорное принято было. Последствия объяснить зачинщику, чтобы он друзьям своим передал их. Словами своими рассказать все можешь ты, умолчать или о чем-то. Решать сам должен. Испытанием новым считай это, как и на тело с четвертой отправку. Причину знать хочешь, амбициозен ты и умен, что в юнлингах ходя доказал. Опыта нет, что, исправимо это. Знание, тоже наживное дело. Или же думаешь ты, из пассивных догматиков совет состоит? Это, как относиться к подобному намеку Ксанатос сходу решить не смог, а потому просто склонил голову и пробормотал. Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Мог бы я Раву при себе оставить. Многому еще обучиться нужно ей, задумчиво обхватив подбородок когтистыми пальцами заметил старший одаренный, словно бы и не услышав слов собеседника. Сараби оставить в храме хотел бы, чтобы практики она набралась, да знания расширила. Тоже о других сказать могу я, в кого пальцем не ткни. Мог бы советы тебя наказать, права на храм тела ски лишив. Но чего добьемся мы, джедаев сильных лишимся ли, доверие потеряем ли? Направлять совет должен, а не править, учить, а не поучать, поддерживать, а не держать. Помни, Ксанатос юный, что за советом всегда обратиться можешь и помощь попросить. Слабость не страшно проявить, когда есть на чье плечо опереться. Не знать что-то не страшно. Невежество сохранять бояться нужно. ХММ, забыл что-то я, нужно мыть руки перед едой, чистить зубы после еды, регулярно заниматься зарядкой и не забывать говорить спасибо. Мастер, с совершенно серьезным видом заявил Омега, чувствуя смесь из грусти, легкого стыда, благодарности и гордости. Верно это, одобрительно кивнул Йода. Ну а теперь, если все понял ты, удачи тебе желаю я. Информацию всю, что аналитики собрали, на твою почту отправит орден. Поймешь, если не справляешься, что, с храмом свяжись. Кулак ударный наготове всегда. Да пребудет с тобой сила, Ксанатос юный. Да пребудет с вами сила, Грандмастер, отозвался наследник герцога Телоса 4. Более не произнеся ни слова, мастер-инженер поднялся с подушки и направился на встречу с несколькими старшими падаванами, коим назначил своеобразное собеседование в одной из столовых храма. Зеленокожий гуманоид же прикрыл глаза и погрузился в медитацию, начав пальцами перебирать невидимые струны, стараясь предусмотреть опасные ситуации в будущем, чтобы ненавязчиво подтолкнуть подопечного к наиболее удачному исходу. В конце концов, кому, если не сильнейшему провидцу, оберегать несмышленых юнцов от критичных ошибок? Голубой напиток плескался внутри хрустального бокала розового цвета, отбрасывающего тысячи бликов гранями затейливого узора. Он стоял у бронированного окна, из которого открывался великолепный вид на верхний уровень Корусанта, освещаемого ярким сиянием звезды. «Значит, я перешел границы дозволенного?» — ровным, ракочущим голосом спросил у пространства широкой и дорого обставленной гостиной человек, одетый в малиновый костюм, белые перчатки, черные мягкие туфли. «Что же, я принесу вам свои самые горячие извинения. Был ли Клордин зол из-за того, что буквально в одночасье лишился пятой части недвижимого имущества на Корусанте? На самом деле, это была наименьшая из его проблем. Производства легко переносились и восстанавливались в других местах, хотя бы на том же дне, где живут одичавшие отбросы и мутанты, найти новые точки сбыта не составляло труда для опытных сотрудников, пути доставки контрабанды вовсе не пострадали. Даже бордель, существовавший как источник некредитов, а компромата почти изжил свое и требовал нового подхода. Но вот удар по репутации прощать было нельзя, так как слишком многие нижестоящие боссы подняли головы и оскалили клыки, едва только почуяли кровь вожака. Даже друзья настолько осмелели, что стали открыто насмехаться над слишком наглым коллегой, заслуженно получившим по рукам. Лангбактом обратился к полумраку за своей спиной один из главарей преступного мира столицы Галактической Республики, а когда услышал, как открылась автоматическая дверь, продолжил: «Готовься, для тебя и твоих парней есть работа». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Частная инициатива. Осветительные потолочные панели вспыхивали и гасли по мере того, как по коридору двигалась высокая фигура, закутанная в тяжелые черные одежды. Полы черной мантии бесшумно развивались за спиной, открывая взглядом бездушных камер видеонаблюдения скрытые бархатными штанами ноги, обутые в высокие облегающие сапоги с высокими подошвами, тогда как кисти рук были спрятаны в широкие рукава, а глубокий капюшон оставлял открытой только нижнюю половину лица. Буквально ворвавшись в комнату связи, представляющую собой восьмигранник с голографическими проекторами в каждом из углов, мужчина опустился на одно колено, и его окружил столб света, заставляющий чувствовать себя так, будто за его пределами царит космическая темнота. Впрочем, одиночество продлилось недолго, и вскоре впереди возник призрачный образ другого разумного, тоже кутающегося в балахон, под капюшоном коего клубился непроницаемый туман, заменяющий лицо. «Мастер», — произнес сильным голосом одаренный, склонив голову перед своим наставником и благодетелем. Без имен ученик одновременно и поприветствовал, и предостерег собеседника член ордена, официально считающегося истребленным, что не мешало раз за разом появляться тем, кто называли себя его наследниками. «Как продвигаются твои тренировки?» «Я почти вернул свой прежний уровень сил», — отозвался обитатель тайного лабораторного комплекса. «Предоставленные вами голокроны сильно помогают. Чудно-чудно», — силуэт буквально источал в пространство вокруг глубокое удовлетворение. «Как продвигается проект «Черная стража»?» «Клоны безумные, это чувствуется каждую секунду, но имплантированные устройства позволяют их направлять», — мужчина немного помолчал. «Я все еще считаю, что эффективнее было бы искать учеников более классическим путем, мастер. Они не ученики, а лишь расходный материал», — отозвалась проекция. «Или же тебя смущает то, что именно твое ДНК использовано для их выращивания? Не думал, что ты настолько сентиментален». «Ни в коем случае, мастер», — поспешно отозвался подчиненный. «Я горд тем, что могу послужить нашему общему делу и возвышению ордена. Однако же я вынужден заметить, что опасно полагаться на контроль одаренных при помощи технологий, пусть они и являются безумными животными. Если они будут проявлять слишком высокую самостоятельность, избавься от всей партии», — после недолгих размышлений велел собеседник. «Идея армии рабов не нова. Как и средства контроля, не являются тайной ни для кого в развитой части галактики. Но если ты прав и проект себя не окупит, мы обратим свое внимание на менее разумных существ, владеющих силой. Правильно ли я понимаю, мастер? Вы хотите испытать черную стражу? В голосе человека прозвучали напряжение и предвкушение. Ты прав, ученик, был дан ответ, после чего личный коммуникатор пиликнул, сообщая о получении зашифрованного сообщения, а затем еще и еще одного. Каждый новый пакет информации прибывал с разных адресов и нес в себе лишь часть ключа. До меня дошли сведения о том, что некие представители Ордена Джедаев повздорили с одной из подконтрольных нам организаций. Один из временных руководителей решил, что так просто спускать подобное оскорбление нельзя, а потому прямо сейчас организует нападение на периферийный храм. Перед тобой я не ставлю какой-то конкретной задачи, кроме испытания Черной Стражи в боевых условиях. Ты можешь как присоединиться к нападающим, так и вступиться за джедаев. Впрочем, любой третий вариант меня тоже устроит. Однако же гибели отряда и твоего раскрытия я не потерплю. На бесконечно долгую секунду воздух в комнате связи стал густым настолько, что его невозможно было вдохнуть, но затем все вернулось к норме, будто ничего и не было. Стоявший же на колене мужчина лишь ниже склонил голову и произнес: «Ваша воля будет исполнена, мастер». Чудно-чудно. Следующий сеанс связи, ученик, произойдет сразу после нападения. Проекция сделала паузу, чтобы следующие слова звучали более внушительно. Не вынуждай меня ждать слишком долго. Голографическое изображение погасло, а обитатель комплекса поднялся на ноги и расправил плечи, после чего извлек на свет коммуникатор и стал вчитываться в сухие строки данных. Его губы вытянулись в тонкую линию, под капюшоном же вспыхнули янтарным цветом прищуренные глаза. Мастер Ксанатос Омега, глава храма джедаев на Телосе 4, уголки рта человека слегка приподнялись. Высоко же ты поднялся, мальчик, и быстро. Что же, будет интересно увидеть, чему ты научился. Спрятав устройство во внутренний карман плаща, он резко развернулся, заставив полы взметнуться словно крылья, после чего вышел в коридор и поспешил в тренировочный зал. Спустя непродолжительное время блужданий по переходам, перед ним открылась очередная металлическая створка, ушедшая в стену целиком, дабы взгляду золотых глаз предстало просторное помещение с шестью одинаковыми разумными, облаченными в облегающие сенсорные комбинезоны, многократно усиливающие ощущения от попадания тренировочного светового меча. Лысые и худые клоны, взросление коих было многократно ускорено, из-за чего старость грозила настать не более чем через несколько лет, устремили на своего оригинала взгляды светящихся красным и желтым глаз. Их лысые головы украшали уродливые шрамы. Кроме выступающих из правых глазниц визоров, на затылках находились прямоугольные пластины с гнездами для подключения кабелей. Все же беспроводное соединение с любыми внешними устройствами создавало риск для взлома.